Глава 79. К барьеру мы вышли неожиданно для себя. У Грея была карта. Мы примерно понимали, где находились. Но, возможно, увлеклись беседой и не заметили, как кони прошли так далеко от замка. Изнутри живой барьер выглядел, как плотно стоящие дубы. Обычные деревья так плотно не растут. Солнышко, раз уж мы забрались в такую даль, предлагаю проехать немного вдоль барьера и найти родник или ручей. Там и остановимся. Солнце уже клонилось к закату, когда мы нашли удобное место. Набрали сушняка, развели костер. Грей хлопотал с шашлыком, а я просто развалилась на спальнике и радостно бездельничала. Но вскоре запах запекающегося мяса вынудил меня встать. Мы с удовольствием ужинали и разговаривали. Обычные бытовые дела. Чип ушел на охоту, он же обещал Тай большую добычу. И хотя я пыталась его убедить, что за 3 дня любая добыча протухнет, он не захотел ужинать с нами. Ну и пусть побегает. Гулко ухала какая-то ночная птица, потрескивали дрова, и в целом мире мы были вдвоем. Не так и много нужно человеку для счастья. Следующее утро началось с букетика цветов, которые мы собрали вдвоем. Я сплела себе венок и изображала богиню весны. Грей, кстати, очень заинтересовался историей религии, точнее, разных религий. Я, конечно, знатоком не была, но все, что помнила, всякие там греки, римляне, христианство, католичество и буддизм, магометанство и прочие наиболее известные конфессии, все это вывалило ему огромной бессистемной кучей. Он слегка растерялся. Но договорились, что я расскажу позднее, зимой, когда будет меньше работы, все, что помню, а он запишет и проанализирует. Уж не знаю, чем это вызвало такой интерес. Возможно, то, что в этом мире религии как таковой не было. Мы уже отошли достаточно далеко от лагеря, когда на нас напали. Первым упал Грей. Ледяной панцирь сковал его целиком. Это выглядело ужасно, как будто живого человека заключили в глыбу льда. Меня просто оглушили. И пока я корчилась от крайне болезненного заклинания, связали и воткнули в рот кляп. Панцирь таял, но очень медленно. Грею может просто не хватить сил. Нападавших было трое, и один из них явно очень мощный водник. Еще один был воздушником послабее, и третий — слабый огневик. «Принесла же их нелёгкая! Кроп! А не вырвется он? Огневой же, да и мощный какой, зараза! Не вырвется! Я в него весь амулет засадил. Тащи их к лагерю, бабу развяжем, допросим. Может, тут их и толпа гуляет». Глыбу льда приподняла немного воздух голубоватыми вихрями и медленно поволокло между деревьями. Воздушнику было тяжело, пот тёк по лицу. Меня рывком поставили на ноги и, толкая в спину, повели следом. Я связалась с Бигом, подняла по тревоге Слая, но понимала, что могут и не успеть, тем более, что направление я дала очень условно. Нужно тянуть время. В лагере этих уродов было 6 человек. 6-й был связан и обвешан амулетами. С расстояния я не могла понять, какие именно, и прочитать, какой маг, не могла. Но была одна особенность у сидящего под деревом мужчины. И эта особенность бросилась мне в глаза. Если поменять ему темно-русые волосы на черные и добавить 6-7 лет, то он будет точной копией Грея. Со мной говорил магистр Тель. «Я вас вижу, но в паре километров от вас разрыв в стене. Они каким-то образом открыли проход. Не так, как Грей делал. Не раздвинули, а выжгли. Я не понимаю, как. Королевские маги не смогли, а эти уроды выжгли. Тель, убери птицу. Они же увидят ее. Вы слышите Грея?» «Нет, птицу сейчас уберу. Направление мы знаем, я далеко, но Слай с военными идет к вам. 2 часа, не меньше. Продержитесь. Тель, у них младший брат Грея. Думаю, они открыли проход его кровью. Вспомни, это же магия крови. И с ними крепкий водник. Меня скоро будут допрашивать. Что им сказать?» Вмешался магистр Биг. «Леди, говорите, что вы приехали в гости к магистру Слаю. Мол, муж учился вместе с ним, ничего не знаете больше. Кто они и что хотят?» «Это группа сборная, трое наших. Куплены Фессой, трое оттуда. Через портал не пошли, потому что насторожила поимка первой группы. Хотят земли. Если получится, то все, заговор, война и все под себя. Бик, я боюсь, если придется убивать, я не смогу убить всех сразу или обездвижить. Пока не придет Слай, я нападать не буду. Грей, похоже, вообще не сможет помочь. Иначе или вы, или я услышали бы его. Леди, попробуйте уложить спать пару из них. По очереди. Не наповал, а просто, чтобы они сказали, что устали за ночь. Кто-то дежурил ночью? Нет, они только что вошли. Сейчас сели передохнуть и отправили разведчиков. А уж те наткнулись на нас. Головная боль? Да, пару человек я смогу немного отвлечь. Но тут мне выдернули кляп. «И кто это у нас такой хорошенький?» Я смотрела на водника, и меня пробирал страх. Убийца. Весь в крови, по маковку. Он фесский, но говорит чисто, без акцента. Принимал участие в войне, в казнях. Несколько раз убивал для себя. Ему нравится ощущать чужой страх. Соблазн вмешаться и исправить его был силен. Но я точно знала, я этого не сделаю. Понадобится, я его просто убью. Если смогу, обездвижу, но менять не стану. Нравится страх? Ощути, как мне страшно. «Да не дрожите вы так, леди. Ничего с вами не случится. Скажите правду, и мы вас отпустим. Мы тут задание королевское исполняем, не бандиты какие-нибудь». Пожалуй, я переборщила, но у меня слишком мало опыта. «Лорд, отпустите моего мужа. Мы просто гуляли и ничего не делали дурного. Нас магистр Слай пригласил. Они с мужем учились вместе, и мы никому не скажем, что вас видели, честное слово». Но тут вмешался тот воздушник, что ударил меня. «Кроп, а ты глянь на мужика этого. Никого тебе не напоминает?» «А кого он должен напоминать?» «Да внимательно глянь». Кроп подошел к ледяной глыбе, присмотрелся и присвистнул. «Ну надо же, кого зацепили! Это получается, если мы сейчас его уберем, проход полностью на младшем будет. Это мы прямо удачно прогулялись. А с девкой что? А сам как думаешь? Ну давай хоть попользуемся сперва». Огневик решил не терять зря время и, подхватив меня за связанные руки, толкнул на колени. Белой молнией мелькнуло что-то почти неуловимое для глаз, и кроп-водник, самый сильный из них, упал, захлебываясь кровью. Чип вырвал ему горло.